Глава вторая. Новый ректор. Эйнар. И это военная академия? Бардак. Гражданские хамят, опаздывают на занятия. Еще и гадом обозвала какая-то прыткая блондинка, намекая, что я за ней ухлестываю. Вот ведь самоуверенная пигалица, даже страха совсем не испытывала передо мной. Перед высшим драконом. Где это видано? А девица хороша. Мой ящер сразу отметил ее как подходящую пару для приятного времяпрепровождения. В постели. Что с ними бывает довольно редко. Нар так и облизывался, увидев торчащие из-под шапки светлые локоны и большие синющие глаза. Я таких синих еще не видел у обычных девушек, только у драконец. Интересно будет проучить мелкую язву. В приемной ректора сидел секретарь. Лейтенант сначала растерялся, увидев меня, но, быстро сообразив, вытянулся по струнке и отдал честь, приложив ребро ладони к виску, чем разозлил меня еще больше. «К пустой голове руку не прикладывают», — процедил я внутренне зверея. «Виноват, ваша светлость», — отчеканил он, еще больше выпрямившись. Молодой, лет 27, надеюсь, шустрый. «Оску Свайн!» «Оску, оповести всех педагогов и курсантов об общем построении на площади после третьей пары». «Будет сделано! И гражданских тоже?» — уточнил секретарь. «Конечно, всех. Я же сказал!» Нахмурился, поджав губы. «Не хватало мне только глупого подчиненного». «Просто гражданские у нас студенты, а военные курсанты, чтобы не путать их», — неуверенно пояснил лейтенант. «Понятно», — процедил я. «Сваришь кофе? Без молока и сахара». «Сию же минуту!» Секретарь развернулся и юркнул за неприметную дверь. «И все документы мне на стол!» — рявкнул я еще громче. «Будет сделано!» — донеслось из каморки. Я распахнул дверь в кабинет, в нос ударил запах, оставшийся от бывшего ректора, затхлый и кислый. Я поморщился, направляясь к окну. Широкая крепкая рама поддалась с трудом. Похоже, ее давно не открывали. Свежий морозный воздух ворвался в кабинет, и я вдохнул полной грудью. Ледяная магия внутри меня заискрила, почувствовав родной холод. Так-то лучше. Просторный кабинет — это хорошо. Длинный дубовый стол буквой «Т» занимал половину пространства. Вроде хороший, работать можно. Стулья старые, заменить. На стеллажах хаотично стояли папки разных цветов. Просмотреть и подписать. Личных вещей бывшего ректора нет, уже лучше. Я сел в черное кожаное кресло, которое натужно заскрипело под моим весом. Ужас. Срочно заменить. Лейтенант принес поднос с дымящейся чашкой кофе и поежился от холода, который развеял застарелый воздух в кабинете. Оску быстро ретировался, пообещав принести документы. Рука моя нависла над чашкой. И из пальцев полилась магия холода, остужая напиток до тех пор, пока не появилась тонкая пленка льда. Вот теперь можно пить. Сделав глоток, тут же выплюнул его обратно. Что за гадость! Даже кофе варить не умеют. Разозлился я еще больше, отставив кофе на подоконник. Я установлю здесь порядок, как и положено в военном учебном заведении. Король не зря сместил старого ректора с должности. Полный бардак творится в лучшей академии Люменмара. Когда труба оповестила, что закончилась третья пара, я оторвался от кипы документов и подошел к окну. Взглянул на площадь возле главного корпуса. Курсанты не спеша выстраивались, словно барышни на отборе невест. Тьфу! Противно смотреть! Что ж, покажем этим девочкам, кто тут главный. Я запрыгнул на подоконник открытого окна. Пятый этаж, низковато, но сойдет. Хорошо оттолкнулся и взмыл вверх, превратившись в снежный вихрь, чтобы через секунду воплотиться ледяным драконом. Сделав несколько кругов над площадью, я перепугал до смерти гражданских. Среди них было полно девчонок. Они завизжали, переполошившись, когда я низко пролетел над их головами. Только одна девица стояла, как вкопанный столб. Ее грозный взгляд прожигал мою спину. Я хмыкнул. Та самая опоздунишка, которая ничего не боится. Ну-ну, посмотрим. Сделав разворот, я нырнул в пике, и когда оставалось совсем чуть-чуть до земли, снова рассыпался снежным вихрем, чтобы в следующее мгновение собраться в человеческой ипостаси в центре площади. Встав на ноги, я отряхнул погоны от снега и уверенно зашагал к построившимся рядам курсантов. Мой мундир со звездами генерал-майора сразу произвел впечатление. Парни вытянулись по струнке, а немногочисленные гражданские во все глаза пялились на меня, замерев. Преподаватели, что стояли в ряд напротив курсантов, тоже приосанились. «Его светлость — генерал-майор Эйнар Логмер, начальник военной академии Хэскал!» Гордо представил меня секретарь. Его голос раскатисто прокатился по рядам, усиленной магией. Я остановился у первого ряда. Драконы. «Смирно!» Мой голос и без магии было слышно в самом конце площади. Курсанты вытянули головы. «И это элита Академии? Щупленькие какие-то. Они на диете, что ли? Словно девчонки, которые следят за своей фигурой». Поджав губы, я прошелся вдоль ряда, разглядывая своих подчиненных. Отметил про себя, что у некоторых форма никуда не годится. Потертые локти на шинелях, тусклые пуговицы из дешевого металла. И это лучшие войска страны? Как тогда обстоят дела с другими факультетами? Следующий ряд выстроился из артиллеристов. Маги. Тоже радоваться было нечему. Увидел несколько небритых курсантов и вынес им устный выговор. Правда, разведчикам, которые были сплошь с густой щетиной, я и слова не сказал. Оборотням по закону стаи не положено бриться. Для них бритый оборотень — это молокосос, который не прошел обряда инициации. Ладно. Хоть стригут свои бороды и шевелюры. Выглядят аккуратно. Далее шли неровные ряды гражданского факультета. Стоят как попало. Выправки ноль. Форма убогая. Ой, глаза б мои их не видели. И что самое ужасное, почти одни девчонки. Психологи-менталисты и артефакторы. Рыженькие, брюнетки, блондиночки. Глазки бегают, щечки смущенно розовеют, как только я посмотрю на них. Только опоздунишка не смутилась, но ее ноздри от волнения затрепетали, когда я поравнялся с ней. Пухлые губы сжаты в упрямую линию, подбородок гордо вздернут, а глаза с вызовом смотрят прямо на меня. Вот же пигалица. Знает ведь, что нельзя так глазеть на высших драконов, иначе я подумаю, что она пылает страстью ко мне. Нар внутри меня заволновался, заметив синие глазища, в которых не было ни капли страха, даже уважение там не блеснуло. «Златовинс!» Посмотрел я сверху вниз на мелкую студентку. «Наряд вне очереди за опоздание». «Я гражданское лицо, вы не имеете права!» — отчеканила она. — Бессмертная, что ли? У меня аж глаз задергался от ее громкого голоса. — Тогда дежурство в столовой. Неделю. Процедил я зверея. Как она посмела перечить мне. — Я не могу дежурить. У меня это... Женские дни скоро начнутся. Тут же нашлась она и даже не смутилась нисколько. — И? — не понял я ее ответа. «При чем тут ваши природные циклы?» «Как при чем?» Наигранно невинно захлопала она ресницами. «Нам, ведьмам, нельзя напрягаться в эти дни. Сами знаете, магия становится нестабильной и шальной, мало ли что. Я же еще не прошла первый круг посвящения». «Она еще и ведьма». Еле сдержал вздох раздражения. Две недели дежурства по столовой после того, как ваши женские дни закончатся. Процедил я ехидно, видя, как округляются синие глаза девицы. —